Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с сочельником Крещения Господня. Праздник Крещения Господня наступает вслед за Его Рождеством. После торжества явления Бога в Вифлееме мы празднуем Богоявление на Иордане, ибо крещение есть явление Пресвятой Троицы. Слово Божие предельно ясно возвещает нам об этом. Сын Божий в водах Иордана. Дух Святой сходит на Христа, и с небес слышен глас Отчий. Сей есть Сын Мой возлюбленный. Эта божественная любовь будет дарована нам Духом Святым, как плод креста и воскресения. Мы примем печать дара Духа Святого в день нашего крещения и миропомазания. Святой Иоанн Предтеча ясно видел разницу. Его крещение было крещением покаяния, очищения. Крещение Христово – крещение Духом Святым. Это значит, что мы крещаемся в смерть Христову, чтобы стать участниками Его воскресения. Чтобы лучше понять это таинство, услышим слово святого Василия Великого, богослова Духа Святого. Дух Святой совершает восстановление в раю, возведение в Царство Небесное, возвращение в сыновство. Дух Святой дает веру называть Бога Отцом, быть причастником благодати Христовой, именоваться чадами света. А святой Иоанн Златоуст так говорит о преображении крещаемых. Те, кто вчера был пленником, сегодня свободные и граждане Церкви. Те, кто вчера был в позоре греха, теперь в безопасности и в правде. Они не только свободные, они святые. Не только святые, но праведники. Не только праведники, но сыны Божии. Не только сыны, но наследники. Не только наследники, но братья Христовы. Не только братья Христовы, но Его сонаследники. Не только сонаследники, но Его члены. Не только Его члены, но храмы Божии. Не только храмы Божии, но орудия Духа Святого. Как в Пасху Господню звучит слово святого Иоанна Златоуста, эти слова его сегодня на крещении. И в этих немногих словах все богословие крещения. И теперь такой вопрос Церкви ко всем нам, принявшим крещением. Что мы сделали со свободой Христовой? Что мы сделали с Его наследием? Что мы сделали с благодатью Божией? Есть ли в нас подлинное желание святости? Единственное ли это наше желание? Что мы сделали с нашим телом, омытым водой крещения, запечатленным даром Духа Святого, причастным телу и крови Христовым? Давно ли праздновала Россия тысячелетие своего крещения? И сегодня, глядя на то, что в ней происходит, можно только воскликнуть: «Что ты сделала, Россия, со своим крещением?» Чуть ли не 70-80% в нашей стране считаются крещенными. Что мы сделали с нашими крещенскими обетами? Время дать ответ на этот вопрос. Мы вступили в третье тысячелетие. Мир приблизился к своему концу, наступает последняя битва, и ставка предельно высока. Мы – храмы Духа Святого. Пресвятая Троица хочет устроить в нас свое жилище. Невозможно никогда привыкнуть к присутствию Бога, потому что в нем всегда непрерывное чудо. Вернитесь к себе. Вот что означает покаяние, говорят святые отцы, к Богу, который в вас. Зачем искать Бога вовне, когда Он внутри тебя? Но для этого надо изо всех сил стремиться к чистоте души и тела. Все ополчается в мире против этой чистоты, и мир не может нам быть союзником. Как крещенный человек я свободен, но свободен не так, чтобы делать, как я хочу, а свободен от того рабства, в которое заключил себя мир, часто не отдавая себе в этом отчета. Чем больше я предаю свою жизнь Христу, тем более я свободен, в то время как мир лжет, утверждая, что Бог лишает нас свободы. Глубина человека, его естество в том, чтобы обратиться к Богу. Чем больше я приближаюсь к Богу, чем больше мне дается узнавать Его, тем больше я становлюсь человеком. Благодать никогда не может быть разрушительной для творения. Напротив, она чудесно исцеляет его от распада. Задумаемся о нашей судьбе. Мы призваны служить Богу, искать Бога, чтобы увидеть Его и жить в Нем. В этом наше спасение. Это вечная жизнь. Как, имея такой неслыханный дар, не желать сражаться против всего, что мешает нам быть со Христом? Но мы должны облечься во всеоружие Божие для этих сражений. Будем всегда возвращаться к нашему крещению, ибо в нем источник безмерной благодати. Будем возрастать в приобщении Богу, Святой Троице, покаянием, которое есть второе крещение, и причастием пречистому телу и крови Христовых, чтобы наше крещение всегда обновлялось. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Эта новизна не дает старения, она не подвержена болезням, она не бывает добычей уныния, не угождает времени, не уступает ничему, ничто не может победить ее, только грех, ибо грех для нее – тяжесть старения. В праздник крещения Господня да будет дано нам вновь обрести вечную юность Церкви, непостижимый дар Божий, и научиться благодарить Господа всею жизнью нашей. Ибо во Христа крестившись, мы во Христа облеклись, и потому вместе с Ним воскреснем. Аминь».